Глава 31. Марк Красовский. Возвращаемся с сыном домой. Припозднились сегодня. Улова наловили целую кучу, а хозяин арендованной лодки помог нам с разделкой рыбы. Коля открывает дверь. «Лера, это мы!» — кричу я. «Коля, возьми, поставь рыбу в холодильник». Сын послушно берет пакеты и несется в кухню. «Лера, тебя дома нет?» — осматриваюсь я. Обуви Леры и впрямь не видно. Но зато горит свет в коридоре и в ванной. Хотя Лера обычно аккуратна в этом плане и отключает все при выходе из дома. Пожимаю плечами, иду в ванную помыть руки. Выдавливаю немного мыла, начинаю мылить, рассматриваю себя в зеркале. Встал сегодня рано, в 4 утра, поэтому под глазами залегли темные круги. Так, а это что? Взгляд мой падает на полочку, на которой красуется не что иное, как тест на беременность. Поднимаю картонный столбик и вглядываюсь в две яркие красные полоски. Насколько я помню, две полоски обозначают положительный результат. От неожиданности делаю шаг назад. Лера, это ее тест. Других женщин в этой квартире никогда не проживала? Что это получается? Моя Лера беременна? От меня? Ну да, это мой ребенок. Мы спали с ней недавно, и вот результат. Губы сами собой расплываются в шальной улыбке. Я снова стану отцом, уже в третий раз. Это просто прекрасно. Лера, моя любимая женщина снова подарит мне ребенка. Вот только куда она подевалась? Папа, я тоже хочу руки помыть, слышен голос Коли. Я тут же прячу положительный тест в свой карман. Коле пока рано об этом знать. Иди, сынок, мой. Коля ничего не подозревает. Коля, ты знаешь, где мама? Нет, мама должна быть дома. У нее выходной. Она никуда не собиралась. Странно, задумываюсь я. Я тогда подожду ее немного. В этот момент в моем кармане раздается звонок мобильного. Номер неизвестен, но мне могут звонить клиенты по бизнесу, поэтому выхожу из ванной и отвечаю. Твоя с**ка у меня! Раздается противный мужской голос. Что? Не понимаю я сходу. С**ка! Твоя белобрысая! Если хочешь увидеть ее живой, то делай то, что я скажу. Противный мужик отключается. А тревога змеей заползает ко мне под рубашку. Леру похитили. Прямо из квартиры. Вот почему она оставила свет включенным. Пап, тут мамины тапочки валяются, кричит Коля из прихожей. Так странно, будто она в попыхах их скинула и босиком ушла. Выбегаю в коридор. Ее тапки сиротливо разбросаны по углам. Будто Лера сопротивлялась, а ее вытащили из этой квартиры. Черт! Она ведь беременна! Положительный тест двумя полосками в нагрудном кармане жжет мое сердце. Коля, смотрю я на сына. Кое-что случилось, сынок. Что-то с мамой? Понимает сын. Да, малыш. Давай быстро собери вещи, и я отвезу тебя к бабушке. Папа, ты поможешь маме? Это Вадим, да? Он ее украл? Ну, конечно, родной. Я помогу маме и спасу ее. Только ты тоже должен пошевеливаться. Не задерживайся. А Вадима я убью эту мразь. Марк Красовский. Коля! Мама потрясена до глубины души. Коля, как ты вырос! Привет, бабушка, выдает мой сынок. Мам, случилось кое-что. Можно я тебе и Колю пока оставлю? Ну, конечно. Мама во все глаза разглядывает подросшего внука. «Заходи, Коленька, я так рада тебя видеть!» Коля в нерешительности входит в бабушкин загородный дом. «Ба, кто там пришел?» Спускается с лестницы Лада. «Папа!» Бросается она ко мне. Я обнимаю дочь, а после она обращает внимание на Колю. «Папа, а кто этот мальчик?» «Лада, доченька, это Коля, твой старший брат. Коля, обращаюсь я к сыну, это Лада, твоя младшая сестренка». «У меня есть старший брат?» С детской непосредственностью улыбается Лада. «Привет, малявка!» — бурчит Коля. Лада не обращает на малявку никакого внимания, а точно так же, как и со мной, бросается обнимать Колю. «Коля, ты такой большой и красивый!» — по-детски восхищается сестра брату. «У меня в душе теплеет. Хотя бы Лада хорошо приняла Колю. Такая маленькая, в два раза ниже его. Коля растерян. Он не ожидал такой бурной реакции от вновь приобретенной сестры. Но все же разрешает себя обнять и повиснуть у себя на шее. «Коля, пойдем, я тебе здесь все покажу!» Лада берет брата за руку и тянет его в сторону лестницы. Коля беспомощно оборачивается на меня, а я одобряюще улыбаюсь ему. Коля вздыхает совсем по-взрослому, снова смотрит на Ладу и тоже улыбается ей в ответ. «Ну, пошли, малявка, покажешь мне дом». «Вот и хорошо. Надеюсь, что брат с сестрой найдут общий язык и подружатся. Мне же сейчас нужно из кожи вон вылезти, чтобы спасти Леру и нашего ребенка».